Глава 13. Ну, так сказать, чтобы мой брат проникся и упал от восторга, не получится. Все-таки он насквозь материальный человек своего времени. Как-то он достаточно спокойно отнесся к тому, что оказался в таком крутом месте, да еще названном мной постом от цивилизации древних. Видно, что жена и то, с кем она сейчас, волнует его больше всяких чудес нового мира. Слабак он все же по сравнению со мной, приходится признать. Еще узнаю влияние своей матери, истинного педагога в душе, желающего детям определенно только хорошего, по его мнению, слишком авторитетному и авторитарному. Это я сам выдумал про пути, подчерпнув из какого-то фэнтези. Дороги древних или пути странников, как-то так. Все же это невообразимо для нас могучая цивилизация, создавшая такие храмы, капсулы и столы, которые продолжают исправно функционировать и через тысячи, если не миллионы лет. Принтеры, распечатывающие не только тела, но и вселяющие в них жизнь, передающие все воспоминания и мысли, привычки и желания. Все это непостижимо для нас, жалких песчинок, случайно севших и ухватившихся за загривок таких технологий. Пока снова грелся чайник, готовя нам кашу с тушенкой, я подвел брата к стене и посадил на стул. «Сейчас ты познакомишься с местными технологиями. Говорить мы будем, когда появится такая возможность». «Ты уверен в том, что мне это надо?» – засомневался брат. «Уверен. Уверен, что ты получишь сверхспособности, говоря человеческим языком. Останешься ты здесь, останешься ты здесь, или вернешься в свой мир, они тебе пригодятся. Говоря просто, вернуть свою жену с ними тебе будет гораздо легче, хотя теперь перед тобой будут доступны все женщины мира. Ну, почти все. Так что можно забыть о бывшей и идти дальше». «Я не хочу забывать о ней», – упрямо заявил двойник. «Я тебя понимаю. Но будь уверен, это пока». «Подожди, ты сказал, вернешься в свой мир? Значит, это возможно». «Возможно, и довольно просто», – говорю я, и брат ослепительно улыбается. Так он гораздо интереснее выглядит. «Однако есть и свои проблемы», – дипломатично добавляю я. «Я не уверен, но, скорее всего, вернуть тебя на берег Вуоксы у нас не получится. Давай остальные вопросы потом. Сейчас придется помолчать, чтобы ты вник в процесс». «Прижимай руку к стене в этом месте и держи минуты 3». Выдаю такое указание и контролирую исполнение. Значки появляются и застывают перед лицом брата. «Ну, как ты думаешь, что требуется сделать? Хочется проверить, один ли я такой сообразительный в семье по жизни или нет?» «Так, есть 4 знака. Фигурка, шар, овал и не пойму, что это такое. Подскажу тебе один раз. Это стол», – говорю я. «Так, нажимаю на стол». И брат держит ладонь на значке, который становится ярче. «Неверной дорогой идете, товарищи!» Останавливаю я интеллектуальный штурм и командую. «Держи руку на первой фигурке и жди». Последствия понятны. По итогу загорается стол. Я отправляю двойника на него поспать, не желая слушать разговоры зачем да почему. Хотя близнец, как услышал, что есть возможность вернуться на землю обратно в свою жизнь, сразу же стал очень послушным. Можно его понять. Чужой, совсем непонятный мир, без теплого туалета, интернета и скоростных поездов. Совсем не то место, где мечтает оказаться мужчина в расцвете лет, живущий комфортной, обеспеченной жизнью, пусть и с кое-какими личными проблемами. Я пока засекаю время на часах и снова с биноклем выхожу на край склона, где изучаю, как лежат мои неудавшиеся разоблачители и, в общем-то, отличные сами по себе парни Тонс и Карн. Отличные, но слишком любопытные для того, чтобы остаться в живых. В основном это касается Тонса, наверняка своим приказом погнавшего напарника в эту рискованную экспедицию. Кстати, просматривается закономерность определенным образом. Мой брат тоже повторил мой путь и оказался в грозу около капсулы. Что-то привело его к ней в тот же день, что и меня. Случайность? Да вряд ли. Это же 1 на 1 000 000 шанс повторить мой путь. Охотники должны начать погибать именно сегодня. Вот они и находятся на пороге смерти. Тогда, получается, Карн должен умереть сегодня-завтра, а вот с Тонсом непонятно. Его смерть должна прийти за ним еще через полтора месяца. Или все же Корт добил бы его на днях, не появись здесь я. Поэтому он в тот раз пожил побольше и все же погиб от зубов другого Корта. Судьбу не удалось изменить надолго. И как это понять, что мне положено довершать начатое и убедиться в смерти охотников? Придется мне все же спуститься. Благо копье и арбалет остались валяться на площадке, как и один болт, отскочивший от защитного купола. Не ожидали господа охотники, что столкнутся с сильным магом, которому в принципе больше нечего делать, как шляться по безлюдным местам и спасать неблагодарных охотников. Да, такого они точно не ожидали. И теперь о том, удастся ли выжить Кропсу в бою на опушке. Про это я узнаю уже после самого боя. Сейчас он вроде патрулирует просторы около скалистых нагорий и вскоре появиться в городе не должен, как и познакомиться со мной. Придется больше пообщаться с Драгером, скупо разговорчивым лучником и его компанией. Хотя, может, не так это и требуется мне уже. Нормальные и даже отличные отношения уже налажены с учителем и членами нашего спортивного клуба. Хватит и этих парней для похода на север. Тем более, когда вызволим сестру учителя, вернее, у меня человека в друзьях не найдется. С рыжими я и сам справлюсь, без чьей-то помощи. Тем более, что время еще есть, и можно много чего придумать. Так, Карн, похоже, все точно умер. Теперь как-то видно, что фигура потеряла признаки жизни. С Тонсом пока не ясно. Только камней стало еще меньше на нем. Снимает понемногу, надеясь, что я не смогу это разглядеть и оценить? Хитер старый охотник. Придется все же спускаться, использовать единственный болт. Я уже вижу своим наметанным на здешние осыпи взглядом, где можно подойти по каменистым склонам достаточно близко к нему, чтобы не промахнуться. Если все же промажу, придется пробираться вплотную и уже копьем отправлять на тот свет. Ладно, времени еще около 2 часов пополудни. Есть еще время понаблюдать за ним, сколько он способен пролежать на холодных камнях, да и сопротивляться смерти с каждым часом ему окажется труднее. Вернулся в храм. Брат спит на столе, делать пока нечего. Придется все же спуститься сейчас, пока время свободное есть и спать не хочется. Заняться не такими хорошими делами, которые уже не на кого мне спихнуть. Взял копье, арбалет, разлетевшиеся ножи, бинокль повесил на грудь и начал спуск в сторону каньона. Прошел мимо лежащих тел, ниже перескочил на язык более-менее устоявшейся почвы. Потратить пришлось около получаса на то, чтобы добраться до лежащих тел на расстоянии 15 метров. Там остановился, зарядил арбалет болтом и, хорошо подумав, накинул на себя защитный купол. Так, с арбалетом в одной руке, копьем в другой, накинув купол, отправился я вершить паскудное дело. Добивать покалеченного, если он еще жив, или удостовериться в смерти, если уже помер, охотника. Что так противно для моих моральных принципов? Можно, конечно, рассказать самому себе про удар милосердия, что я в принципе и собирался сделать. Как Тонс резко и почти незаметно махнул рукой и снова отскочивший от купола нож со звоном запрыгал по камням. Вот тебе и милосердие, эра которого здесь еще не наступила. Кинул нож он лежа, прижав локоть к боку и попал мне прямо в лицо. То есть попал бы, если бы я не озаботился защитой. Тут же кинул и второй, участь которого осталась прежней. Потом поднял голову и зарычал от бессилия, видя, как тот тоже скачет по камням. А я совсем невредимый, гляжу на него с доброй усмешкой. Да, это наглядное свидетельство несгибаемой воли и стойкого, безразличного к боли характера. Я не стал особо мудрить и о чем-то говорить. Сразу выстрелил, вскинув арбалет. Болт вошел в левую сторону груди лежащего охотника. И вскоре из живого на камнях остались только его ноги, рефлексивно дернувшиеся несколько раз. Я пока не стал подходить к телу Тонса, обошел его и осторожно двинулся наверх, где через 30 метров лежит Карн, уже совсем холодный. И только неестественно свернутая шея показывает, отчего он так долго не мучился. Получается, что сам Тонс, лежа ниже напарника, подгребал под ним камни. Тогда тело Карна спускалось вниз, чтобы я это заметил, и он своей хитростью заставил меня приблизиться на расстояние броска, чтобы кинуть пару оставшихся ножей, надеясь, что я уделю внимание его напарнику и позабуду о своей защите. Так себе план, конечно, не больше 10% на успех. Похоже, что двигаться старый охотник уже не может, но его звериная жажда мести и желание забрать меня с собой поражают, что ни говори. Даже теперь я не хочу приближаться к его телу, опасаясь, что еще 1-2 ножа у него остались. На перевязи раньше у него имелось 6 штук, бросил он всего 4, а свои судороги он мог мастерски разыграть, ведь я отчетливо видел, что в сердце не попал. Болт вошел ниже и значительно. Поэтому я протаскиваю тело Карна вниз и, найдя подходящее место, ударом манны оставляю глубокую впадину в каменном основании, сдвинув все камни в одну сторону. Потом бью еще раз, расширяя ее, и кладу тело на дно образовавшейся на время впадины. Подумав, я кладу копье ему на грудь и стою над его телом, прощаясь с ним. Пусть я и совсем его не знал. Делаю все это, я не спускаю глаз с Тонса, потом даже достаю бинокль и долго, минут 5, вглядываюсь в него, пока не убеждаюсь, что охотник еще дышит, стараясь сделать это как можно незаметнее. Ну что ты с ним будешь делать? Несгибаемой воли и характера человек. Ноги, похоже, сломаны, болт торчит в груди, полдня пролежал на холодных камнях, а он все мертвым притворяется, чтобы меня с собой забрать или хотя бы ранить. Даже судорогу сыграл очень похоже, но смотрелся за свою кровавую жизнь множество раз, как это выглядит. Можно его оставить здесь лежать. Теперь-то он точно никуда не денется. Только мне очень желательно спрятать дела как можно лучше. Ведь через 1.5 месяца их попробуют искать. И если найдут, то легко свяжут странную площадку наверху с местом их смерти. Шансов, что заберутся так далеко в поисках, немного. Только скорбное дело требуется правильно доделать. Я обхожу Тонса по краю осыпи. Он все так же лежит на боку. Рука снова спрятана где-то в районе живота. Именно там, где перевязь с ножами. Собираю ману в руку, тщательно целюсь и точным ударом перебрасываю тело охотника поближе к телу его напарника. Потом еще раз и еще. Пока он не оказывается во впадине рядом с Карном, также лежа на боку и уткнувшись носом в его плечо. Такое перемещение Тонс уже молча не перенес. Несколько стонов раздалось из его сжатых губ. Ноги точно сломаны и волочатся за ним. Я пожалел, что сразу не добил его тем же копьем, которое теперь лежит между ними. Да и черт с ним! И в той, и в этой жизни у нас нашли слишком непреодолимые противоречия. А самое главное – что дальше по жизни каждый раз прохожу именно я. Вот что мне лучше понять безо всяких слюнявых сентиментальностей. Понять и четко принять. Еще несколькими ударами манной я засыпаю охотников толстым слоем камней. Потом пристраиваю арбалеты на жетонца над местом его упокоения. И еще добавляю слой камня сверху. Теперь могила охотников выделяется небольшим бугром внизу осыпи. Я поднимаюсь повыше и трачу ману, чтобы насыпать еще один слой, чтобы совсем сравнять место их упокоения с окружающим ландшафтом. Потом сразу начинаю подъем. Через какое-то время смотрю на эту осыпь сверху, хорошо понимая, что с такого ракурса невозможно что-то увидеть и заподозрить. Все, настроение у меня ни к черту. Хочется выпить и нажраться. Только ближайшая бутыль ресы осталась наверняка на стоянке, и я собираюсь туда спуститься, чтобы набрать свежего мяса, проверить, как сохнет шкура, навестить лошадку, забрать бутыль и еще что-то из оставшихся припасов охотников. Им-то они точно больше ни к чему. Пора заняться неотложными делами. Я захожу в храм и жду еще с полчаса, пока брат не проснется. Вода в 2 чайниках ждет его на столе, уже нагретая, и он выпивает ее всю. «Спасибо за воду, Олег! Никогда в жизни я не хотел так пить!» «Известное дело, я тоже прошел через этот путь и знаю, что к чему», – Вставай и пошли к стене. Посмотрим, что тебе храм выдал. Впрочем, ничего нового брату не выдали. Тоже белым цветом закрашена 1/8 часть красной фигурки. Я обращаю внимание брата на эту мелочь и объясняю ему, что он стал сильнее физически, гораздо сильнее. И насколько сильнее? Видно, что этот вопрос его очень интересует. Точно в процентах я тебе не скажу, но силы прибавилось и ловкости тоже значительно. Тут я задумался, как ему это объяснить, и понял, что рассказ про драку в трактире Сахатова будет слишком длинный и ненужный, поэтому сделал примерное заключение. Раза в 1.5-2, не меньше. На этом уровне это максимально возможное для тебя значение. Теперь нажимай второй значок, что-то типа энергии он обозначает. Вскоре брат отправился снова на стол, уверенный, что теперь он точно не уснет. Уснул как миленький, никуда не делся. Я предупредил его, что уйду вниз за припасами, и ему, когда проснется, требуется снова идти к стене, нажимать на третий, самый важный значок и снова ложиться на стол. Тогда его усовершенствование и усиление на столе окажется окончено. Я по приходу проверю, можем ли мы отправить его на берег Воксы или в другое место. Это требуется сделать обязательно. Подтвердил я. Видя, что брат страдальчески морщится, добавил. Без такого усиления тебя опасно отправлять обратно. Положено между переходами выдерживать большой промежуток времени. 3 месяца минимум. Я мог бы взять тебя с собой на это время. Однако языка ты не знаешь. Как раз выучишь только-только и пора обратно на землю. Если ты захочешь, возьму с собой. Посмотришь, что такое из себя представляет жизнь в раннем средневековье. Хочешь? Нет, что ты? Брат замотал головой. Я обратно на землю хочу. Понятно, не романтик ты, значит. Тогда, когда вернусь, мы вместе посмотрим, что у нас с землей. Повторил я. Подзарядился от палантира и на всякий случай захватил его с собой. Спускаться мне в быстром темпе, по хорошо изученному пути 2 часа. Подниматься 3 часа, если не сильно груженному. То есть, приду уже в темноте. Поэтому я захватил 2 камней светильников, чтобы не возиться с факелами. Через 2 часа, проходя мимо освежеванной туши зверя, спугнул большое количество стервятников и прочих зверьков, похожих на крыс. Да, у кого-то роскошное пиршество. А в качестве основного блюда выступает туша местного хозяина Нарнийских Нагорий под собственным соусом. На стоянке на меня набросилась собачонка, грозно лая и крутясь около ног. Пришлось выдать ей несколько кусков сырого мяса, чтобы она отстала. Лошадку побаловал зерном, высыпав ей все, что осталось в мешке. Я перетряхнул оставленное в лагере имущество охотников. Набрал припасов и снял подвялившееся мясо. Сознанием дела проверил и расправил шкуру корта, забрал ресу, еще одно копье из имеющегося арсенала и устремился обратно, стремясь успеть до начала темноты. Опять спугнул пернатую и хвостатую стаи с останков зверя и прошел мимо, подумав, что лучше обходить стороной останки, чтобы не привлекать внимание случайных свидетелей к этому месту, чтобы не появилась нужда и их тоже устранять. В темноте забрался на площадку, открыл дверь, увидел попивающего при свете камней светильников заваренный чай брата, подсел к нему, отдыхая. Пришло время немного расспросить его о той жизни, которую я смог изменить своим появлением в 1982 году. Понемногу картина стала понятна. В период распада СССР семья вступила во всеоружие со знанием будущего. Мать и точно перешла из перспективного садика в горжелобмен. За 2 лет там стала довольно сведущим человеком в разных вариантах, как оформить на себя жилплощадь, которая тогда еще не называлась недвижимостью. Отец быстро устроился работать на Жигулевский сервис, стал мастером. Вскоре семья стала выезжать на свеженькой шестерке в сторону купленной дачи под Токсово. На имеющиеся средства удалось купить 3 квартиры в центре, в основном у уезжающих в Израиль евреев. Сдержанность и полная тайна вкладов упрочили репутацию матери среди серьезных клиентов. Родители придерживались моих рекомендаций не светить деньгами до конца 90-х, катаясь все на той же шестерке. Но деньги и довольно серьезные в семье водились. А мой двойник, как и его сестра, получили очень хорошее образование. Теперь работают в агентстве недвижимости, принадлежащей матери, у которой хорошая репутация среди серьезных клиентов. Кризис августа 98 года семье принес еще немало денег. Использовались и банковские займы, и прочие схемы. В общем, сейчас семья Протасовых поживает отлично. Могли бы давно не работать и жить на дивиденды. Но закалка у родителей не та. Отец все так же пропадает в своем сервисе, удобно расположенном в центре города. Дети пошли по стопам матери. Сестра уехала все же на пару лет в Штаты и вернулась обратно, решив, что дома лучше. С личной жизнью у сестры и моего брата все непросто. Поэтому он так и рвется обратно, что надеется еще вернуть охладевшую к нему жену. Но для этого с гарантией тебе лучше прожить бы тут пару лет, заматереть серьезно, убить лично, глаза в глаза несколько плохих парней. «Все же ты, на мой взгляд, слишком мягок и интеллигентен», – высказываю я свое мнение. «Но решать тебе», – добавил я, отчетливо видя, что брат закаменел лицом. «Пошли к стене, проверим тебя, сколько магической энергии ты получил». Впрочем, все у него вышло точно так же, как и у меня. Те же уровни в 1/16 энергии и маны. «Смотри, я сейчас лезу в местную капсулу ненадолго, на 5 минут, и мы будем точно знать, какие у нас варианты. Ты пока отдохни на столе, теперь ты маг самого начального уровня, и ману копить уже можешь. Сам я на всякий случай собрал себе рюкзак с необходимыми вещами, палантиром и едой. Мало ли, капсула станет в ступор и выбросит меня куда-то, даже против моего желания». Нажал на видимый мне значок, дверцы раскрылись, и я, избиваясь ужом, забрался в капсулу, держа рюкзак перед собой на груди.